Присутствие. Автор «Пучок перцепций». Читает Светоч. Вроде это была суббота, второе число. Я точно помню, что никаких планов на следующий день у меня не было. Незаметно для самого себя засиделся за компом до 3 часов ночи, и как только заметил это, чтобы окончательно не выбиваться из недельного режима сна, пошел ложиться спать. Сначала сделал все дела в ванной, затем поставил телефон на зарядку. На часах было 3:29. Сами по себе эти цифры ничего не значили в моей жизни, но увидев их на экране, я испытал чувство густеющего страха внутри и чуть было не отшвырнул телефон прочь, при том, что у меня не было каких-то дурных ассоциаций, связанных с ним, болезненного опыта и прочих суеверных заскоков. Несчастливыми номерами назвать я их тоже не мог, но именно обнаружив эти цифры в своем телефоне, я испытал непонятное и тревожное состояние, которое до этого испытывать в жизни мне не доводилось никогда. Все было как перед дежавю. Сумбурные образы, мимолетные воспоминания и десяток трудно формулируемых мыслей. Кажется, тогда я впервые почувствовал рядом с собой присутствие. В то время я снимал небольшую однушку в спальном районе на краю города, и даже после того, как я вышел из комнаты, неуютное чувство никуда не делось. Стоя в кухне возле окна, я смотрел на соседние дома, шрифт Брайля, образованный из светящихся на горизонте окон, и пытался понять, что со мной происходит. Практически сразу все мое внимание привлекла группа людей, столпившаяся перед домом. В свете уличных фонарей было хорошо видно, как большинство из них куда-то указывают руками и спорят между собой. Некоторые с тревогой хватались за голову, прикрывали от ужаса рты или вовсе отворачивались. Но меня насторожили не они, а те, кто продолжал смотреть на дом и при этом не переставал креститься. Первое, что я подумал, неужели пожар? Ведь с чего бы им так бурно реагировать? Мысль эта была откинута почти сразу. Однажды мне доводилось видеть, как в ночи горит дом, и будь там действительно пожар, все вокруг бы светилось от зарева на десятки метров. Да и реакция у них была слишком уж жуткой. Сопоставив это со своим тревожным состоянием, я попытался найти происходящему хоть какое-то логическое объяснение, но как бы я ни старался, его не было. Если говорить про всякого рода необъяснимое и потустороннее, то его до того дня я никогда не боялся. Тема эта меня всегда интересовала мало, поэтому каких именно нечистых сил мне следует опасаться, я попросту даже не представлял. Мне впервые в жизни было очень страшно, и я не понимал от чего. Вернее, я чувствовал рядом с собой какое-то присутствие, понимал, что нахожусь в квартире не один, но при этом никого видимого или хотя бы слышимого рядом не было. Смотря из кухни в сторону открытой двери спальни, долгое время я не мог даже сдвинуться с места. Все, что было связано со спальней, заставляло мое лицо пылать от зудящего чувства ужаса. Ощущение чужеродного присутствия внутри квартиры невыносимо давило на меня, и не придумав ничего лучше, собрав всю волю в кулак, я просто побежал к входной двери. Пронесся мимо спальни, стараясь ни о чем не думать. И знаете, что самое странное? Всего на секунду мне показалось, что краем глаза я увидел себя, ставящего телефон на зарядку. Понимаю, что такого попросту не может быть, и мысль крайне абсурдная, но тогда, закрывая глаза, я видел себя со стороны, с телефоном в руках, и там на часах было 3:29. Выбежав из квартиры, я чуть было не врезался в соседку, которая суетливо спускалась по ступенькам. «Отойди! Отойди!» — кричала она на ходу, отмахиваясь руками так, словно за ней кто-то гонится. Одновременно с этим сверху послышались щелчки входных замков. Весь подъезд заполнился хаотичным шумом. Кто-то кричал, кто-то спрашивал, что происходит. Все, как и я, бежали прочь из своих квартир, ведомые похожим чувством ужаса. На улице в это время уже было много людей, стоял чудовищный галдеж. Люди спорили между собой непонятно о чем и чуть ли не дрались. Я попытался вникнуть хоть в один из множества споров, как тут рядом со мной женщина в домашнем халате начала кричать и указывать в сторону дома. «Саша, смотри! Саша, смотри! Саша!» Появившийся возле нее мужик несколько секунд тупо пялился в сторону окон, а затем начал идти обратно к дому. «Стой! Не иди! Саша!» Ты что, дверь не закрыла? Я не... Тут же из толпы включилась еще одна девушка. Мам, кто это в спальне? Затем еще один женский голос. Сереж, это наши окна? Мне вдруг стало интересно, куда все они смотрят, и я начал рыскать глазами по всему дому. В каждом окне горел свет, в каждом окне кто-то был. Найдя глазами зеленый ромб из плитки под кухонным окном своей квартиры на пятом этаже, я испытал тошнотворное, странное и жуткое чувство. Там также кто-то был. Стоял у окна, уперевшись плечом в угол стены, слегка откинув штору, так же, как обычно делал это и я. Сбоку возле меня от увиденного кто-то начал отворачиваться. «О боже!» — сказала одна из женщин и начала креститься. В те моменты я будто оказался в спиралевидном кошмаре, который с каждой минутой уносил меня все дальше в мрачные глубины непонятного ужаса. Вокруг творилось что-то глобальное и странное. Это касалось не только меня одного. Большинство жильцов моего дома тупо глазело по сторонам, не находя что сказать. Каждый, как и я, понимал жуткую ненормальность происходящего, но при этом выразить ощущаемое не имел никакой возможности. Несколько раз из толпы даже звучали совсем нелепые предположения в духе вызвать милицию или пожарных. Один парень попробовал снять происходящее на камеру, но как бы он ни пытался, телефон в его руках никак не реагировал на касание. «Да что за херня?» – прокричал он, не оставляя попытки разблокировать экран. Следом еще пара человек достала телефоны, и их экраны также были черны. «Мы что, умерли?» – рассеянно проговорила девушка возле паренька с телефоном. «Мам, мне страшно!» – послышался детский голос за моей спиной. «Все нормально, доченька, это просто страшный сон», — тут же успокоила ее мать. «Не похоже на сон», — сухо произнес мужик в майке возле нее и закурил. «Помолчите, пожалуйста», — произнесла мать все той же девочки, обняла свою дочку покрепче и для наглядности выпучила глаза, кивая на прижатого к себе ребенка. Мужик, понимающе, развел руками и отошел, встав справа от меня. Уже шепотом он произнес, обращаясь конкретно ко мне. «Не похоже как-то на сон, правда? Вот сколько в нашем доме этажей, по-твоему?» Спросил он в риторической манере. 16. Сколько тут живу, всегда столько было. Ты помоложе, зрение у тебя наверняка получше. Вот посмотри на дом и скажи мне, сколько там сейчас этажей?» Я начал считать. На 16 этаже мне захотелось остановиться и начать все сначала. Продолжая считать, я добрался до 32 этажа, и это был далеко не предел. Дом упирался в густую черноту ночного неба. За ней местами проглядывался свет в окнах, и я с ужасом понял, что подобных инфернальных этажей может быть еще не один десяток. «Ну что, я не прав?» — поинтересовался курящий мужик. «Сколько их там? 20? 30?» «32, но, похоже, их куда больше», — холодея произнес я. «Вот и я об этом. Я, конечно, в жизни всякого успел повидать, но чтоб такое!» Сказал он и почесал голову. Мужик нагонял на меня откровенной жути, и мне хотелось как-то отойти от него, прибиться поближе к тем, кто толкает позитивные речи. Но таких среди огромной толпы жильцов ту ночь не нашлось. «Видишь, какое небо странное. Искаженное, неправильное. Оно как лужа. Присмотрись. У меня такое чувство, что половина нашего дома отражена оттуда. Видишь, как верхние этажи подрагивают, будто рябь на воде. А вот этот свет у крыши, будто уличные фонари. Ты как, видишь? Нет?» Не переставая, продолжал он. Смотря вверх, я не только видел, но и понимал весь сюрреализм происходящего. И от этого мои ноги начинали едва ощутимо трястись. «Смотри, вон там, где граница дома у темноты возле уличных фонарей. Видишь черные области? Это же мы. Ха, гляди. А, точно!» От увиденного у меня сильно закружилась голова. «Где мы, по-твоему? Сверху или снизу? Мы там внизу и отражаемся вверх, или мы тут вверху и отражаемся вниз? И где, по-твоему, на самом деле находится этот верх и низ?» Каждое слово этого мужика добавляло очередную ледяную иглу в область моего затылка. Холодея, я смотрел то вверх, то по сторонам, пытаясь убедить себя, что он ошибается. Минуту за минутой я искал в происходящем спасительный круг. Какую-то деталь, которая разом разрушит все пугающие умозаключения. Справа со стороны дороги раздался неприятный приближающийся ритмичный скрежет. Мужик продолжал говорить что-то еще про дом, темное небо и отражение, но я перестал его слушать. Все мое внимание было поглощено приближающимся звуком. На дороге появилась точка света, и я понял, что этот звук, скорее всего, скрип старого велосипеда. В нашу сторону кто-то медленно, но целенаправленно ехал. Заметив появление велосипедиста, все, включая нагоняющего на меня жути мужика, тут же замолчали. Когда он, наконец, подъехал и заговорил с нами, я удивился еще больше. За рулем велосипеда был дедок в пиджаке. В очередной раз за ночь я испытал чувство помутнения. Сколько бы я в него ни всматривался, его лицо не хотело обретать конкретные черты и постоянно менялось, словно бензиновое пятно в луже. При всем желании я бы не смог описать его никак иначе. Это будто все человеческие черты лица сразу, но в то же время ни одна из них. Словно голова манекена, на которую через кинопроектор транслируют сотню лиц одновременно. Это теперь я понимаю, что для каждого он был тем, кем человек его желает видеть, и подобные проблемы с восприятием в ту ночь были лишь у меня одного. Так же, как я теперь понимаю, что никакой физической формы у него просто нет, как ее не бывает у подобных ему. Он был просто чистое внимание кого-то внешнего. Остановившись возле нас, он засунул руку в пиджак и достал оттуда старые карманные часы. Посмотрев на меня, он произнес: «Вас здесь быть сейчас не должно». Хоть это длилось всего миг, я отчетливо запомнил расположение стрелок на его часах. Кажется, там была половина четвертого, а может быть и вовсе 3:29. Я точно помню, что в то мгновение в моей голове был какой-то конкретный и понятный вопрос. Будь-то мне стало ясно нечто важное и очевидное. По мере того, как все становилось на места в моей голове, свет на велосипедном фонаре становился ярче, затем еще ярче и еще. Это продолжалось до тех пор, пока он не озарил все вокруг ослепительной вспышкой. Секунды, и вот уже вокруг нас сплошная чернота. Около минуты мои глаза привыкали к темноте. От этого я не сразу заметил, что дедок на велосипеде просто исчез. Как исчезли и все странные силуэты в окнах. Как вместе с этим исчезла и та инфернальная часть дома, отраженная ночным небом. Но куда страшнее было другое. Вместе с тем, как все вернулось обратно, люди, окружавшие меня, тут же бросились обратно в сторону дома. Вообще, в те минуты, помимо вышеописанного, у меня было еще одно до ужаса странное чувство. Будь-то все собравшиеся что-то поняли, что-то очень простое и важное. Все, кроме меня. Даже тот мужик, который все время грузил меня мрачными догадками, и тот быстро затушил сигарету и вместе со всеми понесся обратно в сторону дома. Поддавшись стадному инстинкту, я также поспешил внутрь. Быстро миновав 5 этажей, я оказался перед дверью. Заходить внутрь желания не было. От квартиры разило каким-то пугающим и тяжелым чувством. Возможно, нечто похожее бывает в местах, где кого-то убьют самым жестоким образом, запачкав при этом все вокруг кровью. Вроде как комнаты можно было убрать, а кровь смыть. Квартира будет выглядеть как самое обычное жилье, но стоит тебе один раз узреть ее иной, окровавленный облик, то это чувство уже никогда никуда не денется. Вот и со мной было нечто похожее. То присутствие, которое я ощутил ранее, холодное, жуткое, неправильное, словно испачкало окружающее меня пространство. Природа этих следов была для меня незримая, но я ощущал их влияние на себе каждую секунду, что был там. Находясь там, я больше не чувствовал себя уютно. Собрав вещи, я поехал на вокзал покупать билет в родной город, чтобы какое-то время пожить у родни. Прошла еще неделя, и все начало сыпаться на моих глазах. Уже сейчас я могу об этом говорить точно и открыто. Помню, как тогда всякие короткие переулки становились неестественно длинными. Свой город я знаю хорошо, и те места, которые раньше удавалось пройти за минуту, теперь занимали 10 и более минут пути. Шагая по таким переулкам, я вглядывался в землю и окружающие меня здания. Если сначала дома и улицы выглядели обычно, то чем дальше я шел, тем страннее становился их вид. Сначала на месте нескольких окон первого этажа появлялись длинные каменные швы. Затем точно такие же швы были уже вместо окон вторых и третьих этажей. Чем дальше я шел, тем более жуткими становились виды этих переулков. Словно все вокруг было сшито из случайных кусков других улиц. Так, на третьем этаже вместо окон могли быть подземные двери и канализационные люки. Вместо балконов с четвертого этажа свисали ступеньки в никуда. Порой на стене четвертого этажа можно было увидеть и вовсе пешеходные зебры, ведущие от одного квадрата черноты к другому. Вспоминать это жутко и странно, но я точно помню, как ускорял шаг и всеми силами заставлял себя туда не смотреть. Окружающее меня безумие словно чувствовало это и всеми силами пыталось привлечь мое внимание. Помню, больше всего меня напугали окна и двери, которые были словно под кожей дома. Я видел их детальные очертания, и от этого вида все мое тело прошибал холод. Невольно я представлял, что там внутри. В этой темноте внутренности, словно покойника, обернутого нескончаемой простыней мрака. Присутствие в те дни настигало меня и в моменты обычного сна. Все чаще мои сны приводили меня под окна собственного дома, но в облике кого-то хромого, старого и избегающего света. Во снах я зачем-то кричал хриплым голосом у себя под окнами, норовя разбудить себя из реальной жизни внутри сна, словно я спал внутри сна у себя дома и снился сам себе. Происходящие со мной события не один раз вызывали у меня серьезное и глупое чувство, будь то я нахожусь внутри какой-то страшной истории, за которой кто-то наблюдает со стороны, а может быть читает и озвучивает. Отпуск прошел быстро, и никакого душевного равновесия или ответов он мне не принес. Скорее наоборот. Возвращался обратно я совершенно разбитым, с еще большим количеством тревоги и вопросов. За то время, пока я гостил у родителей, успел приметить несколько квартир и, вернувшись обратно в город, первым делом снял новое жилье. Продлевать аренду за квартиру в том доме после случившегося мне не хотелось. Первые два дня я пожил в хостеле, затем перевез вещи на новое жилье. Какое-то время дни протекали обычно, а затем одной ночью все изменилось окончательно. Бывает так, что ты просыпаешься и не помнишь, что до этого спал вовсе. Все как-то сразу наваливается и начинает казаться, что тот мир из снов, который еще не успел выветриться по пробуждению, и окружающая действительность существуют в одной реальности. Начинаешь невольно искать что-то, оставленное во сне, и продолжать думать о том, чего нет в настоящем мире. Когда это смешивается, мозг начинает работать удивительным образом. Придя в себя подобным образом, я подскочил с постели посреди ночи и пошел в зал. В новой квартире было две комнаты – спальня и зал. Все еще пребывая в пограничном состоянии, включил старый пузатый телек и начал переключать каналы. В моей голове в те мгновения были следующие мысли. На каком-то из каналов показывают документальную передачу про присутствие. Переключая канал за каналом, я таращился на экран, все еще находясь в полупробужденном состоянии. Через минуту-другую мой мозг наконец проснулся, и я понял, что занимаюсь полной ерундой. Осознав это, уже было решил выключить телевизор и пойти спать дальше, как вдруг обратил внимание, что в показываемом на экране фильме нет людей. По телевизору показывали спилберговский «Искусственный разум». В свое время этот фильм был у меня на кассете, и увидеть его мне доводилось не один десяток раз. Локации и ракурсы легко узнавались, но при этом в фильме полностью отсутствовали актеры. Переключив канал, я попал на ночные новости, где около минуты показывали пустой стол, затем небольшой сюжет с пустыми лицами и вновь помещение с пустым столом. Найдя музыкальный канал, я обнаружил, что во всех клипах также отсутствуют люди. Просидев так еще около 15 минут, я наконец окончательно отошел от сновидческого ступора и вновь начал ощущать вокруг себя присутствие. Тяжелое, неприятное и обволакивающее. Будто все разом стало чужим. Каждый сантиметр квартиры вызывал внутри меня глубочайшую тревогу. Включив свет во всех комнатах, я испытал точно такое же чувство ужаса, с которого в первый день все и началось. На часах вновь было 3:29. Подойдя к кухонному окну, я выглянул наружу. Улица была черна и пуста. Снаружи было настолько тихо и темно, что мне начало казаться, будто весь дом прямо сейчас находится за пределами знакомого нам мира, в пространстве абсолютного мрака и небытия. Словно некие непостижимые порядки древней тьмы используют его в своих неведомых целях. Я буквально видел и чувствовал это. Через изменяющееся окружение, через присутствие. Присутствие выражалось не только в этом. Присутствие словно ожидало чего-то более страшного и требовало этого. Самые жуткие догадки начали зарождаться в моей голове. Предположения, углубляться в которые мне хотелось меньше всего. Присутствие поглощало. Я начал понимать, что присутствие с легкостью может управлять моими действиями и мыслями. Что даже это откровение было навеяно присутствием, как одна из частей его сложного плана на меня. Бездумно подчиняясь, я оделся и побрел за дверь. В моей голове еще по-прежнему были собственные мысли и страхи, но все они лишь наблюдали за происходящим. Вопреки всем моим ожиданиям и страхам, я направился не на улицу. Почему-то присутствию было нужно, чтобы я пошел наверх. Этаж за этажом я поднимался вверх, пока окружавшие меня стены подъезда не начали меняться. 9 реальных этажей быстро закончились, и на их место пришли не поддающиеся пониманию инфернальные этажи. Там двери соседей были подобны наростам, стены грязными и поцарапанными, а перила представляли из себя неровные сплетения чего-то на вид хрупкого и пустого. Еще через несколько этажей двери на стенах закончились. Вскоре я ужаснулся еще один, далеко не последний раз. На ступеньках в самых разных позах мне начали попадаться, будто сделанные из гипса человеческие останки. Меня пугал не факт их наличия, а мысль, что раньше все они были, как я, обычными людьми. Затем присутствие заставило их подниматься вверх до тех пор, пока они не упали замертво. Мой подъем длился нескончаемо долго, до тех пор, пока не закончился тупиком чердачного люка. Прямо под лестницей, ведущей на чердак, лежали очертания наполовину вросших в пол останков. В своих высохших руках тело сжимало небольшой блокнот. Забрав его, я поспешил обратно, стараясь вообще ни о чем не думать. Прошло немало времени, прежде чем на стенах появились нормальные двери. Добравшись до своей квартиры, я зашел внутрь и закрыл дверь. Чувство присутствия отступило, и только после этого я открыл блокнот и начал читать его содержимое. Блокнот представлял из себя череду заметок, вот одна из них, которая, как по мне, многое объясняет. В период с 5 февраля по 22 апреля 1986 года в более чем 160 городах СССР в отделение милиции поступило порядка 32 940 одинаковых заявлений. Первые 20 заявлений не были приняты во внимание из-за расплывчатых формулировок и бессвязных повторений одинаковых фраз в духе «они пришли», «они там», «они видели меня». Ни один из потерпевших так и не смог объяснить, кого он подразумевает под наполненным страхом местоимением «они». Из-за отчетливо выраженных симптомов помешательства вскоре правоохранительные органы начали перенаправлять все похожие случаи в медицинские учреждения. В ходе дальнейших медицинских обследований у всех обратившихся в тот период были зафиксированы похожие симптомы. Люди жаловались на острое физическое недомогание, головную боль, беспричинный страх, необоснованные навязчивые состояния, помешательства, слуховые и зрительные галлюцинации, психоэмоциональную нестабильность и, самое главное, внешнее воздействие. Именно тогда впервые был упомянут термин «присутствие». «Они сейчас там», — раз за разом повторял крановщик Андрей Владимирович. За период диспансеризации в психиатрической больнице Андрей Владимирович наиболее охотно пытался объяснить, как именно на него воздействуют. Например, когда его просили описать их, в качестве ответа он поворачивался ко всем спиной и становился в угол. Когда его спрашивали про воздействие, он просил листок бумаги и задом наперед криво выцарапывал свое имя. На вопрос, где находится подразумеваемое им «там», он вел врачей к ближайшему зеркалу, накрывал его полотенцем и указывал туда. Стоило врачам задать Андрею Владимировичу вопрос на отстраненную тему, и он тут же отвечал, как совершенно нормальный человек. А затем кто-то из них спросил его про присутствие. От этого вопроса Андрей Владимирович стал серьезен. «Никому и никогда не рассказывайте про присутствие. Вообще не говорите про него. Когда вы кому-то рассказываете об этом, то делаете так, что кто-то прибавляется к нам. Вот даже сейчас, чувствуете? Быть может, кто-то не из нашего мира прямо сейчас присутствует рядом с нами. Только по той причине, что вы кому-то об этом рассказали. Стоит кому-то рассказать о случившемся и упомянуть присутствие, как вы тут же добавляете в происходящее с нами кого-то еще. А теперь подумайте, как это возможно, дорогие мои санитары?» Дочитав, я задумался и вспомнил того мужика, который в первую ночь, не переставая, нагонял на меня жути. Мне захотелось поехать и найти его, пообщаться с ним и показать ему найденный мною блокнот. Дождавшись рассвета, я отправился в сторону дома, где совсем недавно снимал квартиру. Спустя час я уже был там. Подойдя к дому, я вновь ощутил присутствие. Так как я был на улице, то уже подготовился к тому, что сейчас все люди исчезнут, но, вопреки ожиданиям, за моей спиной раздался знакомый голос. «Ты ведь тоже это чувствуешь?» «Вижу, что чувствуешь. Сразу видно по тебе». «Простите?» — спросил я и повернулся. Передо мной стоял тот самый мужик, который словно появился из ниоткуда. Дальше станет ясно, откуда такое волшебное стечение обстоятельств. Мужик закурил и начал подбирать слова, указывая руками во все стороны сразу. «Ну это все! То есть теперь вообще все! То есть везде теперь они есть! Во всем присутствуют!» На миг мне показалось, что он пытается меня подколоть, ведь тон его был слишком веселый. «Вы же были тогда в ту ночь, да?» «Да», — спокойно ответил он. «Тогда слушайте», — сказал я и начал доставать блокнот. Не дожидаясь, пока я начну говорить, мужик улыбнулся и вытащил из кармана такой же блокнот. «Ты не пугайся, у всех это сейчас происходит одинаково, да и блокноты сами одинаковые», — сказал он и вручил мне свой блокнот. «Что все это означает?» — окончательно перестав соображать, спросил я. «Ну вот, читай. В период с 5 февраля по 22 апреля 1986 года в более чем 160 городах СССР в отделении милиции поступило порядка 32 940 одинаковых заявлений. Первые два десятка заявлений не были приняты во внимание из-за расплывчатых формулировок и бессвязных повторений одинаковых фраз в духе «они пришли», «они там», «они видели меня». Вот о чем это, по-твоему?» «Без понятия». «Там же говорится, они там, они видели меня, они пришли. Кто это, по твоему мнению?» «Да не знаю я, инопланетяне или нечисть какая-то». «Ох, ничего себе у тебя предположение. Хотя, возможно, среди них и есть кто-то подобный. Ты прямо сейчас чувствуешь рядом с нами реальное присутствие?» «Чувствую». «Это плохо. Скажи, ты кому-то рассказывал про происходящее с тобой?» «Нет». — совершенно честно ответил я. — И не вздумай. Иначе вся жизнь твоя превратится в сплошной кошмар, и все равно непонятно, откуда оно идет. Хотя подожди, а ты не собираешься потом все произошедшее с тобой записать и куда-то опубликовать? — Да нет, нет, — с сомнением ответил я. — Посмотри вон туда, — сказал он и указал рукой в сторону. — Если я прав, то прямо сейчас вот оттуда они на нас... и смотрят. «Кто они?» «Те, кто читают это. Это их присутствие мы все время ощущаем. У тебя ведь бывало ощущение, что ты находишься внутри страшной истории, которую кто-то читает или слушает. Это от их ожиданий все вокруг нас меняется. Даже если все произошедшее с тобой ты напишешь спустя 10 лет, это не важно. Они все равно смогут воздействовать на нас своим присутствием из будущего через внимание». Теперь, когда я пишу это, я начинаю понимать, о чем он говорил в тот день. Ведь, скорее всего, вскоре я окончательно допишу этот текст и опубликую его в интернете, а затем его озвучит кто-либо. А значит, его кто-то может прочесть, и тогда, в те жуткие мгновения, рядом с нами будет действительно чье-то присутствие. Там будет ваше присутствие, тех, кто это читает или слушает. Это все время были вы. Это на вас он указывал. Это ваше внимание из будущего влияло на меня. Это из-за вашего любопытства я шел туда, куда мне идти совершенно не хотелось. Из-за вашего внимания в моем мире происходили безумные вещи, из-за вашего интереса, словно из ниоткуда на моем пути появлялся этот мужик в конце. Вы сделали так, что в конечном итоге я написал свою историю, так как ощущал ваше присутствие, но в то же время ваше присутствие я ощущаю только из-за того, что написал эту историю. Выходит, он был прав. Это какое-то проклятие, и писать мне это совершенно не следовало. Кажется, сейчас многое действительно начало становиться на свои места. В блокноте речь шла про период с февраля по апрель 1986 года. Именно тогда огромное количество людей ощутило присутствие. Именно тогда, 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной станции. Страшная катастрофа, повлиявшая на миллионы жизней. Быть может, все те люди ощутили внимание огромного количества наблюдателей из будущего. Ощутили на себе присутствие их внимания. Почему-то эта догадка кажется мне наиболее естественной. Но если она окажется верна, тогда и у текущих эпизодов присутствия может быть совершенно иная природа. Вдруг скоро должно что-то произойти. Что-то жуткое и немыслимое. И все это присутствие на самом деле имеет отношение именно к этому. К чему-то жуткому и масштабному. К чему-то, о чем лучше даже не думать.